Ну как мило. За столетия своей непоколебимой власти Ария утратила одну замечательную способность – хорошо скрывать свой гнев. Вот как сейчас, улыбается, говорит что-то приветливое, а сама разве что не искрится. Уверен, если выключить клубную музыку, то я громко и отчетливо услышу, как вокруг нее трещит воздух. Значит, игра в дружелюбную хозяйку, привечающую давнего друга, ей уже порядком надоела. Пора бы уже. Под зажигательные ритмы, мы уже обсудили наглость моих друзей, непристойные предложения других моих друзей и то, что мои друзья все же могут приносить прибыль. Круто чё, только я так и не понял, откуда у меня взялось столько этих самых друзей. И да, мы все же коснулись темы, которой касаться мне не хотелось ну никак. Однако перед королевой все же надо было объясниться, а то и вправду пришибет. Недавно пообщалась с одной интересной Азари. Ария, как бы невзначай, отставила пустой фужер в сторону. Очень похоже на твою протеже. Серьезно? Да, только намного круче. Взглядом королевы, меряющим меня, можно было вскрывать аварийные заслонки. Пришла в мой клуб впервые, пустила на фарш пару постоянных клиентов и заломилась сюда в компании Дрелла. Сильно. Ты ее знаешь. Правда, у меня не так много знакомых вашего племени. Лиара Тессони, а та самая из команды Шепарда, во имя которого Цербер сейчас так тесно сотрудничает с Новым Горизонтом через меня. Я очень натурально изобразил удивление. А судя по досье, тихая и воспитанная девочка. Значит, ты ей помогла, как и Тиери когда-то. С минуту Ария с самым задумчивым видом созерцала танцовщиц. Да, я дала ей то, что она хотела. Повинуясь мановению засветившейся биотическим полем руки, зеленая пузатая бутылка взлетела в воздух и наполнила фужер на две трети. А знаешь, почему я это сделала? Бокал лег королеве в ладонь. Я развел руками в вопросительном жесте и тут же оказался впечатан в диван биотическим рывком. Только и успел увидеть рубиновые брызги вина и как в бокале, к которому и было приковано мое внимание, отражается свечение зарождающейся биотики. И вот уже в следующую секунду роскошное колено леди Босс всея Омеги вминается мне в грудь всем своим весом, благо в конкретно этой, довольно рослой Азари не больше 70 кило. Левая рука Арии с хлопком впечаталась в кожаную обивку дивана над моим правым ухом, а указательный палец правой смотрит мне в подбородок. Хм, вот почему мне кажется, что испачкать его моими мозгами она ни разу не побрезгует. Наверное, все дело в полном жажде убийства взгляде. Стоит ли удивляться змеиному шипению в ее исполнении, прозвучавшему действительно угрожающе? Потому что конкретно эту деву я уже видела. Больше 10 лет назад в твоей долбанной башке, ау. Посетовал я на ее долгую, когда не надо память одним единственным звуком. Обсудим, без битья посуды. С этими словами я подал ей пустой фужер. Тот самый, который она отбросила, отвлекая меня, и тот самый, который, по логике вещей, должен был с громким перезвоном расколоться на тысячи осколков. Тем не менее, бокал, обвязанный тонкой моноуглеродной леской, выходящий из внутренней стороны предплечья моего комбинезона, держался, зажатый моими пальцами, пустой, правда, но тут уже ничего не попишешь. Смотрим друг другу глаза в глаза, уступать не хочет никто, но с такого расстояния я вижу каждую эмоцию, отразившуюся на ее лице, и готов поклясться на какую-то мельчайшую долю секунды под маской непоколебимой и непробиваемой Ари промелькнула опаска. Взгляд сиреневых глаз метнулся к моей левой руке, но та продолжала спокойно лежать на сиденье и не тянулась к оружию. Омега взяла протягиваемый предмет и, вдавив меня коленкой в диван, напоследок грациозно проследовала к своей изначальной точке дислокации, широким кругом огибая столик. Я же, пока она не смотрит, перевел дух. Вот не зря не хотел сюда переться. Ну так вот, мне стало интересно, что же за зари тебе мерещится, и я начала копать. Садиться напротив меня вновь Ария не стала, подошла к перилам ложи и оперлась на них локтями. Помимо того, что она дочка пропавшей Бенези, за ней-то и не было ничего, до тех пор, пока она не присоединилась к команде первого спектра человека. Тогда я спросила знакомых, а кто еще был в этой команде. Догадываешься, кого я там увидела? Очень догадываюсь. Мне оставалось только фыркнуть. Ты и про Шепарда знал. На это лишь вновь пожимаю плечами. В кабинет. Личная берлога Арии встретила нас полумраком и оглушающей тишиной. Ты в самом деле долбанный пророк. Заняв кресло за своим столом, ткнула в меня палец Омега. Ой, да ладно тебе. Восьмое столетие доживаешь. Неужели не видела нашего брата? Искренне удивился я. Попытка разрядить атмосферу в кои-то веки увенчалась успехом, Азари усмехнулась и укоризненно покачала головой, мол, Горбатова могила исправит. Все больше шарлатаны. Я ничем не лучше. Заверения вырвались слишком поспешно. Тем не менее в пределе Исмар твоими стараниями растет новое государство, возразила Ария. Нет, я создал черный ветер. Горизонт возник почти без моего участия. Почти. Всего лишь посоветовал им занять завод. Дальше они сами. От этого королева лишь отмахнулась. Неважно. Проваливай давай. Не понял, даже будучи вытолкнутым из кабинета Арии лично. И даже про будущее не спросит. Могу идти, а что еще с тебя взять? Хмыкнула Ария. С твоих предсказаний, Спаратус что, всю галактику своими кавычками заразил. Я уже имею по 500 миллионов товарооборота в месяц. Достаточно, чтобы поумерить любопытство. И... как ты справедливо заметил, мне уже почти 800. Опыта достаточно, чтобы самой предугадывать ближайшие события, и лишним знанием голову забивать мне уж точно не с руки. Разве что, твое устройство, дай мне его. Отстегиваю перчатку и протягиваю женщине, попутно объясняя. Тонкий кабель из моноуглеродных нитей оплетает токопроводящую жилу, в боевых условиях креплю на основание электромагнит или крюк-кошку. Очень удобно, если надо убраться с линии огня. Любопытно. Азари не постеснялась напялить перчатку, и та тут же синхронизировалась с ее амнитулом. Антибиотик. Позволил я себе самодовольную усмешку. Из дома без него не выхожу. Резкий взмах рукой, осветившийся биотикой, и из сине-белая молния прорезает пространство от нас до конца лестницы, чуть не убив батарианца, охранявшего наше уединение. Напольные плиты ломаются и дымятся под весом масс полей, вся мелочь вдоль линии удара разлетается к чертовой бабушке. Я стою, раззявив варежку и пялюсь на первый во Млечном Пути биотический бич, судорожно пытаясь понять, как такую штуку вообще умудрился родить мой сумеречный гений. Не получается. Хорошая игрушка, мурлыкнула хозяйка Омеги. Себе оставлю. Какое-то время спустя, шаттл Цербера отходил из космопорта Иллиума, где высадил докторат Эсони. Миранда закончила с размещением тела в медицинском отсеке и наконец вернулась в свою каюту. И если до конца поисков она еще могла на что-то надеяться, то сейчас ее обуревал откровенный скептицизм. Одна нога, одна рука, половина туловища и голова с непонятно как уцелевшим черепом. Вот все, что осталось от героя галактики и первого спектра человека. Закончив с отсчетом, женщина подошла к небольшому угловому столику и засыпала в кофемашину порцию коричневого порошка и включила ее, борясь с желанием уподобиться призраку и накатить с утра пораньше чего покрепче. Ежедневник. Подала она голосовую команду для ви-секретаря, оставить напоминание. Как только удастся снять с командира Шепарда броню, переслать ее по почте доктору Лиарите Сони. Выполнено. Отозвалась программа, но затихла она не более чем на минуту. Получен входящий вызов по приоритетному каналу. Необходимо прибыть в комнату связи. Печально вздохнув над чашкой, в которую уже начала набираться ароматная жидкость, Лаусен поправила прическу перед зеркалом и покинула свое пристанище, попутно обдумывая, как бы помягче донести до руководства, что дешевле и куда более реально будет протолкнуть нового спектра, нежели отремонтировать уже имеющегося. Мисс Лаусен. Призрак. Разменялись они стандартным приветствием. Я получил ваш доклад об успехе поисков, а также данные со стазис-капсулы. Сразу перешел к делу магнат. Теперь, мне нужно ваше мнение, как специалиста. Миранда сложила руки за спиной и, собравшись с мыслями, выдала требуемое. Тело сильно повреждено. Начало она. Удивительно то, что оно вообще упало на поверхность планеты целым куском, а не сгорело в атмосфере. Головной мозг на удивление цел, остальное тело. Когда задумывался проект «Лазарь», предполагалось, что его объекты будут более целостными. Призрак смерил ее уважительным взглядом, потому как слово «невозможно» из уст брюнетки так и не прозвучало. Понимаю ваши сомнения, однако, ситуацию вы знаете. Нам нужен Шепард и только Шепард, так что работать придется с тем, что имеем. Однако, позвольте хоть немного повысить шансы на успех. Мужчина нажал на подлокотнике кресла несколько сенсоров, и перед Мирандой возник голоэкран с данными, понятными далеко не каждому медику. Лаусен с сомнением осмотрела документ, перевернула страницу перечня, и вот она, уже забыв обо всем на свете, со все более разгорающимся любопытством кликает ссылку за ссылкой. Призрак не мешал, это. Наконец, она смогла оторваться от файла. Методики и описания всех достижений нового горизонта касательно клонирования тканей и трансплантации для человеческого организма. Сдержанно улыбнулся магнат. Переданы нам в качестве жеста доброй воли именно для помощи в лечении командира. Также, нам обещали помощь непосредственно с выращиванием тканей и целых органов. От нас лишь требуется сделать заказ. Это ведь не помешает вам, ни в коем случае. Торопливо ответила Миранда. Требуется все как следует проверить, в том числе и на совместимость с технологиями, которыми располагаем мы. Однако даже так наши шансы на успех возрастают многократно. Разумеется, чтобы говорить о каких-то сроках, надо сначала прибыть на Лазарь, хотя бы начать работать, но надо будет передать им какую-то часть данных о наших технологиях в этом направлении. Думаю, такой обмен еще больше ускорит процесс. Я вас понял, Миранда. Это разумно. Призрак обошел свое кресло по кругу и даже кивнул, соглашаясь с доводами Лаусон. Что ж, желаю успеха. О том, что поставлено на карту, я вам напоминать не буду. Отныне, Цербер работает на вас. Я не подведу. Именно то, что я хотел от вас услышать. Призрак, конец связи. На верфь Цербера я возвращался, как домой. Вот честно, на Омеге, конечно, хорошо относительно. Все такое родное, такое знакомое. Правда, чувствуется, что станция стала чище и как бы даже симпатичнее. По крайней мере, сойдя с трапа и оглядевшись на пристани, в голову не приходит мысль. Жопа варена, вид изнутри. Больше охраны, больше спокойствия на улицах, даже видел несколько дворников с мусороуборочными комбайнами на главных улицах и рынке, а в остальном все по-старому и все до боли знакомо. Навестил свою приемную мать Элис, которая видела меня больше, чем родная. В порыве ностальгии заглянул в нашу с Райлом мастерскую. Кстати, работающую и по сей день за счет кварианских паломников, решивших попрактиковаться в ремонте и торговле. С Арией опять же поговорили. Но самым жестким испытанием была встреча со старыми друзьями. По очереди, иногда даже без слов и задержек, они просто проходили мимо меня на улице и обозначали мимолетными взглядами, что помнят и признают. Так я повидал всех арбитров. Говорить с ними при таком обильном внимании со всех сторон я не рискнул, а хотелось. С удовольствием провел кучу времени с Тиэрой. Еще один сумрачный талант. Ведет себя, как маленький ребенок, до поры до времени, а когда начинает говорить серьезно, так страшно становится. Мне она серьезно пообещала крутой фильм примерно через год, и я испугался. Честно, с Райлом выпили за встречу. Говорили опять же обо всем, кроме дел. Играли на публику. И так эта фальшь меня в конце концов заела. До тошноты. Так что новость о том, что дело сделано и можно возвращаться, я воспринял чуть ли не с ликованием. Призрак позволил таки вернуться к предыдущему проекту, сиречь к курированию постройки второй Нормандии. Тем более, что толпа инженеров на объекте, это как куча детей с конструктором Лева, за ними нужен глаз да глаз. Кстати о детях, едва я вошел в собственный кубрик на станции и кинул сумку на кровать, на столе загорелся маленький синий шарик и до дрожи знакомый, приятный, но безжизненный женский голос из динамиков в стенах произнес: «С возвращением, Ля». Примечание к части. Ну вот, глава готова, отдаю ее на растерзание почтенной публике в ожидании тапков и прочего. Жду мнений о вопросах медицины. Сегодня Миранда в очередной раз утвердилась в мысли, что Цербер ей не такая уж и семья. Да, они нашли ее, обучили, дали возможность почувствовать себя в безопасности, но, как оказалось, ничто не вечно. И призрак продемонстрировал ей это на ярком примере расы. Что же произошло? Да ничего особенного, задание она выполнила, слив нужную дезинформацию спектром и получив от них досье на Шепарда, вот только она засветилась. И это было даже не ее виной, ее просто переиграли. Умно, хитро и красиво. В результате, девушку отравили неизвестным нейротоксином, отчего она еще неделю провалялась на Лазаре, деля время между горячечным бредом и регенератором. Ее, конечно, вылечили. И, конечно же, по приказу самого призрака. Вот только причиной этого была не ценность расы, как аналитика или оперативника, а любопытство магната по отношению к самому яду и где она его подцепила. Справедливости ради, стоит отметить, что это был не первый прокол шпионки, чего стоил только ее вояж с Лингом. Ленг, чертов псих, который даже у Миранды не вызывал благопристойных аналогий, обиделся на расу только потому, что из-за нее, видите ли, ему не удалось выполнить какое-то задание в терминусе. Как оказалось, Их послали на один из секретных турианских аванпостов, на которые стекалась информация об отслеживании активности как раз таких организаций, как Цербер, Новый Горизонт и менее масштабных, но тем не менее являющихся силой. Как раз в тот день туда и прибыл Спектр, чтобы забрать твердотельный носитель с данными. Крайк, кажется, и прибыл не один, а в компании четверых боевиков из Кабал. Расклад ситуации изначально был 6:1, ну какой из расы боевик. Так еще и этот долбанный китаец уперся рогом и не захотел отступать, в результате чего хрупкая девушка уперла израненную тушу элитного ликвидатора из-под самого носа ксеносов и сдала его медикам с рук на руки прямо в стазис капсуле. Миранда помассировала виски. Честное слово, брось она его там, последствий было бы меньше, а так, как только убийца очнулся, то стал орать во всю глотку, что именно она всю дорогу была ему обузой. На чьей стороне правда, выяснить возможности уже не было, но факт остается фактом. Задание было провалено. И что же в конечном итоге? Раса сдана на ее попечение и уже третий месяц сходит с ума от безделья, фактически запертая на станции, более того, даже не во все помещения допущенная. А что может прийти ей в голову на этой почве, может предугадать разве что Леонард Гай, но тот был далеко и положение его было не менее шатко. С чего это взяла мисс Лоусон? Да так, просто призрак, якобы по просьбе Леа уже заказал ей индивидуальный комплект углубленных модификаций на базе проекта «Фантом». Вот только Гай не мог поставить такого требования по одной простой причине. Леа не возражал против необходимых изменений и охотно заменял устаревшие имплантаты, тот же адреналиновый модуль он уже сменил дважды, а это... Простите, модификация всей сердечно-сосудистой системы и укрепление нейронной связи, но всеми частями тела упирался против откровенной киборгизации, считая ее чуть ли не ересью, а именно это и подразумевал фантом в той форме, с которой была знакома Миранда. Очередной ровный вздох снежной королевы, от которого буквально покрылся инеем ближайший медтехник. Прямо сейчас она присутствовала на разборе очередной порции данных, пришедших ей по обмену с Фай. Пришедших по защищенному каналу именно ей, так что она давно разобрала все по полочкам, отделила зерна от плевел и выдала то, что посчитала нужным на ознакомление специалистов. Сама же решила посидеть и послушать, до чего додумаются ее сотрудники, но, так уж получилось, утонула в собственных размышлениях. Итак, возвращаясь к расе, которая медленно сходит с ума от тупой работы, которая была не то что ниже ее уровня, а откровенно оскорбляла ее достоинство. Это можно было понять, особенно учитывая ее импульсивность и, что и говорить, легкую адреналиновую зависимость, откинув которые можно было провести четкую аналогию между ней и Мирандой. От этой мысли Лоусон даже поморщилась, очередной докладчик запнулся и мелко задрожал. Раса была ей искренне неприятна, но она не привыкла отворачиваться от правды. Обе попали в Цербер еще в совсем юном возрасте. Обе полностью отдавали себя делу. Разница была лишь в стаже. В этом плане Миранде повезло чуть больше. Она видела расцвет Цербера и способствовала его становлению, с чем, безо всяких сомнений, раса, имея природный дар к шпионажу и живой пытливый ум, вполне могла справиться куда лучше. Вопрос времени. И тем не менее, она была ценнейшим специалистом, лучшей в своем деле. И что в итоге? Два каких-то глупых прокола, один из которых произошел из-за недооценки противника теми, кто готовил операцию, возможно, самим призраком, а второй вообще не по ее профилю. И вот уже главный обсуждает с Мирандой то, что раса стала более неуправляема и откровенно опасна, и с этим надо что-то решать. И, видит создатель, не зная шпионка о клоне, Лоусон, несмотря на всю свою неприязнь к ней, оспорила бы доводы командира. Но она знала и поделать с этим было ничего нельзя. Вскоре конференция завершилась, и специалисты разошлись кто куда. Миранда направилась в главный офис и просидела там еще какое-то время, занимаясь бухгалтерией, пока ей не сообщили о приближении незнакомого корабля. Ну а поскольку стыковка к секретной станции, затерянной в бескрайних просторах космоса, событие, мягко говоря, необычное, то женщина поспешила к докам, попутно прихватив с собой и руководителя СБ. Не было ничего удивительного, что корабль подтвердил все коды идентификации и цель назвал вполне себе обычную – доставка запрошенных грузов. И время этой самой поставки совпадало по срокам. Удивляла сама форма космического судна, которая довольно точно повторяла форму одного небезызвестного альянсовского фрегата. Разве что данный экземпляр был больше чуть ли не в полтора раза. Стоявший рядом Джейкоб Тейлор испустил восхищенный вздох и был отчего. Светлый корпус хищной обтекаемой формы был и вправду очень красив. Как и первая Нормандия, ее безымянный потомок был построен с учетом полетов в атмосфере, что накладывало свой неповторимый отпечаток. Корабль вошел в док станции полностью и разместился в гравитационных захватах, его трюм открылся и из него сразу, но не слишком быстро вышли два грузовых кадьяка и направились на склад, следуя указаниям диспетчерской. По трапу же тем временем сбегал никто иной, как Лео, провожаемый еще одним человеком в повседневной форме Цербера, но тот спускаться не стал, лишь обозначил свое наличие и скрылся в недрах фрегата. Скорее всего, временный капитан судна или старший помощник. Тем временем Лео скорости не снижал и почти достиг руководства комплекса, когда путь ему преградила широкая фигура Ночбиза. Начальник службы безопасности станции Лазарь Джейкоб Тейлор, глухо представился Джейкоб. Реакцию Гая на такое поведение Миранда по техническим причинам не видела, а хотела бы, но выглядывать из-за спины мужчины ей не позволило воспитание, так что она обошла его слева и все же встала рядом. Леонард Гай, разнорабочий, улыбнулся ему блондин, как старому другу, и даже первый протянул руку для пожатия, а пока Ночбез переваривал свалившуюся на него информацию, повернул голову к его начальнице. «Миранда, как всегда шикарно, Лео», произнесла она своим обычным спокойным тоном, но глаза ее неожиданно тепло блеснули. «Без театральщины просто не можешь, куда уж мне», виновато пожал плечами парень, тем более, первый успешный полет, эмоции просто распирают. «Это над ним ты работал так долго?» Понимающе склонила голову Миранда. На ее взгляд Лео и впрямь был чрезвычайно возбужден. «Да, будет личная посудина призрака на всякий поджаренный случай», — гордо сказал он. От самого концепта его вел. «С перерывами, правда, да и отвечаю я в основном лишь за энергоустановку, но не суть. А главное в том, что он просто бесподобен. Личный корабль призрака», — изумился Джейкоб. «Вы уверены?» Миранда с одобрением посмотрела на своего зама. С первым шоком при виде Гая тот справился просто аномально быстро. Ну прямо в техзадании об этом не говорилось, но даю 90% только за то, что увидел каюту капитана. Хмыкнул гость, затем его глаза мечтательно закатились. Такой трахадраем. Поразившийся логикой Гая, Тейлор пару раз хапнул ртом воздух, аки выброшенная на берег рыбой, так и не нашел что ответить. В поисках поддержки он покосился на Миранду, но увидел лишь, как та прикрыла ладонью глаза. Горестно вздохнув, она развернулась на каблуках и жестом приказала следовать за ней. «В кабинете Миранды мы хорошо посидели за чашечкой кофе втроем. Я травил байки из жизни инженеров, Джейкоб вспоминал свою каперскую долю и, немного учебку Альянса. Наговорились, как меда напились, а он все не уходит. Ревнует, зараза, и на меня уже смотрит откровенным волком, разве что еще к кобуре не тянется. Если Миранда его попросит уйти, вообще трындец будет. Так сейчас еще минуточку и пойду проверять отчет Габриэлы по силовым установкам, ну а поговорить мы с Мирандой потом сможем». «Джей», — произнесла Лоусон, доставая из ящика стола глушилку. «Писец, вот почему они расстались. Ты не мог бы? Это действительно важно. Как скажешь, мне все равно, уже надо быть на рабочем месте». «Да ладно, попытался я спасти положение. Мне уже тоже надо на корабль, дела подождут». «Нет, приморозила меня к месту снежная королева. Ты сиди, Джей, спасибо, потом все объясню». «Не стоит, я все понимаю». Темнокожий штурмовик удалился. Мне же оставалось лишь смерить Миранду опасливым взглядом и поудобнее устроиться на диванчике. «Могут возникнуть проблемы», — грустно улыбнулся я. «Нет, Джейкоб хоть и в Цербере, но предан лично мне, не призраку», — качнула головой оперативница. «Милый парень, у него много достоинств. Однако, зачем ты прилетел?» «Виновато пожимаю плечами. Черт, неудобно-то как, просить об ответной услуге. Даже в глаза ей смотреть не получается». Брови женщины удивленно поползли вверх. «Вот как?» Лоусон отставила свою чашку и откинулась в кресле, сложив руки в замок на животе. «Ну что ж, мы оба знали, что этот день настанет. Почему сейчас? Звезды сошлись», — мрачно буркнул я. «Смешно, не очень. Корабль готов, от горизонта вы получили абсолютно все, что вам было нужно и...» «Шепард, скажи, он ведь уже скорее жив, чем мертв». «Я прав. Откуда?» Женщина даже не пыталась скрыть своего удивления. деньги. Их любят даже в Цербере. Все зависит от того, кому давать, сколько и как, ну и от того, какие сведения хочешь получить. Бывает же, что за сущий пустяк предлагают баснословную цену, а я могу платить очень и очень много. Кто? Понизила голос оперативница до змеиного шипения. Не на лазере, выше. Отмахнулся я. Не твои люди и речь не об этом. Ха, хорошо. Прошипела Лаусон. Чего ты хочешь? Видишь ли, у призрака больше нет причин оставлять меня в живых. По крайней мере в том состоянии, в котором я пребываю сейчас. И мне надо подготовиться. Ля, что ты несешь? Попыталась спорить Миранда, но как-то вяло. Ты полезен и ценен. А еще я заноза в заднице, и призраку нечем на меня давить. Сколько лет я в Цербере, а ему до сих пор нечем. Обратная сторона того факта, что он берег меня от темных делишек конторы. Я невесело усмехнулся. Он даже за семью мою не взялся только потому, что не уверен, приду ли я им на помощь. Да я и сам не уверен, брошусь ли я их спасать, если что случится. Хорошо, я предупрежу тебя, если что узнаю. Подумав, медленно произнесла Миранда. «Как давно ты решил покинуть Цербер? Как только получил предложение стать биотиком?» «Ты?» «Ага. Я не слишком хорошо знаком с проектом «Фантом». При произнесении мной этого слова, оперативница сморщилась, как от зубной боли. Но, прикинул что к чему и решил воздержаться, ну ты, наверное, в курсе. Очень, знаешь ли, не хочу контрольный чип в башку. Понимаю. Еще что-нибудь?» «Да, просьба». «Мне нужно знать, в какой больничке прохлаждается интересный мне человек». Азари очнулась внезапно, вынырнув из небытия будто из пучины морской. И только потом на нее накатил холодный шок последних воспоминаний. Воспоминания о ее собственной смерти. Десантницы, Лера, стрельба, какие-то ученые, вновь Лера, здоровенный жук, Сарин, Мороз, Краган, Геты, человек, вновь Лера. Вздрогнув, Бенезия распахнула глаза и вскочила с кушетки, путаясь в легком одеяле и беспорядочно озираясь вокруг. Фокус восстановился не сразу, но как только зрение обрело прежнюю четкость, очертание окружения разложилось на стены, пол, потолок, простенькую мебель, припаянную к поверхностям и огромное стеклянное окно во всю противоположную вертикаль. Дверь, кстати, тоже присутствовала, точнее, корабельный шлюз, открыть который не представлялось возможным, будь даже матриарх на пике своей формы. Продолжив осмотр, почтенная обнаружила и вполне подвижный предмет интерьера. Довольно большой куб из мягкого пластика, наполненный, по-видимому, воздухом, эдакий аналог мягкого кресла, на котором была аккуратно сложена нехитрая одежда, увидев которую женщина опустила взгляд и увидела, что сейчас на ней легкая больничная пижама и все. Срочно появилась потребность одеться, хотя бы в это. Во время процесса облачения Азри обнаружила еще один предмет одежды, точнее аксессуар, уже овивающий ее шею. И если судить по тому, что он совершенно не ощущается кожей, то присутствует он на ней уже довольно давно. Батарианский рабский ошейник, разработанный ими специально для Азари. Пальцы потянулись к полимерному ремешку и едва коснулись, как легкий укол тока напомнил пожилой леди, для чего такие побрякушки вообще создаются. Вторая попытка прикоснуться к предмету вызвала бы куда более сильные болевые ощущения, потому женщина лишь досадно поморщилась и отдернула руку. О пользовании биотикой речи также не шло. Изделие надежно блокировало узлы нулевого элемента. Батарианцы всегда заботились прежде всего о том, чтобы у их жертв было как можно меньше возможностей показать зубки. Тем не менее, батарианский плен обнадежил матриарха. Четырехглазые, а особенно такие, что способны создать подобную клетку, рабы своих слабостей, а значит с ними можно договориться о выкупе. В конце концов, что такое деньги для столь влиятельной Азари? Вопрос, как она с Наверии попала в гегемонию, оставался открытым, ибо в голове царила каша, подобная той, что набито сознание девы-наркоманки, плотно сидящей на Хилликсе. Урывочная память вновь и вновь кидала матриарха от события к событию, непонятные места, смутные очертания, Сарин, Геты, какие-то отвратительные жуки-переростки и, почему-то, снег. Пока Бенезия думала, в лаборатории, а помещение за окном более всего напоминало лабораторию, хоть и не сильно обставленную инвентарем, появились разумные. К окну напротив стекла вышла синекожая Матрона в желтом комбинезоне с планшетом и активировала у нее инструмент. Она просто стояла и набирала на гаджете какие-то команды до тех пор, пока матриарх не встала напротив нее. У нее тоже был ошейник, но по ее действиям не было заметно, что он ее напрягает. Значит, давно в плену, либо вообще не знала другой жизни. Но насколько она свободна, вы давно очнулись? Голос ученой прозвучал как-то глухо из-за стекла. Бенези отрицательно покачала головой. Следующий же вопрос ее немало удивил. Вы помните, кто вы? Разумеется, девочка, я, Бенези. Хорошо, как вы себя чувствуете? Продолжила допрос врач, ученая. Впрочем, любопытство ученой было вполне безобидным, и матриарх не сочла затруднительным его удовлетворить. А когда вопросы Матроны закончились, спросила сама: «Кто ты и где я нахожусь? Прошу прощения за мою бестактность, почтенная», — сразу же спохватилась собеседница и низко поклонилась. «Я, Рана Танаптис, а где мы с вами находимся, я, увы, не знаю. Простите, госпожа, мы у батарианцев, ты такая же пленница, как и я». «Нет, госпожа, на оба вопроса, батарианцы здесь ни при чем, а я тоже пленница, но не такая». Помявшись, ученая добавила: «У вас все намного хуже». «Что хуже?» Рана замялась еще сильнее и, как бы даже уменьшилась. «Давайте вам расскажут об этом другие разумные. Отчет о том, что вы пришли в себя, я уже отправила». «Нет», — матриарх добавила стали в голос и принялась сверлить стушевавшуюся Азари взглядом. «Сначала, все, что знаешь, расскажешь мне ты». «Ха, хорошо», — подчинилась Матрона, повинуясь годами проводимому внутривидовому внушению. «Вы знаете, что мы с вами индоктринированы. Мы что, это какая-то болезнь?» Данный термин уже мелькал в памяти Бенези. Возможно, ей об этом когда-то давно рассказывал Сарин, но что он значит, она не знала, либо основательно забыла, что для нее было очень даже не свойственно. «Это не болезнь, начало рано, но мы с вами совершенно точно поражены. Не темни, девочка. Правда не может быть так ужасно, как ты пытаешься ее преподнести. Оказалось, может, и еще не так». Танаптис рассказала матриарху все, что могла перевести на понятный обывателю язык об одурманивании, процессе подавления воли жнецом, о том тихом, но навязчивом шепоте, что с каждым днем становился все громче и отчетливее, рассказала, как заражению подверглась она сама, изучая своего предшественника и артефакты с властелина, а заодно поведала историю своего пленения. В процессе рассказа Бенези становилась все бледнее, ее глаза в ужасе расширились до размеров старинных монет, притом не от того, что говорила Рана, а от попыток проанализировать свои действия до Наверии, о своей непонятной привязанности к Сарину, его делу, свой неописуемый восторг перед кораблем Спектра. Хотя восхищение подобным чудом инженерной мысли предтеч было вполне понятно, но ведь она, вот уже 300 с лишним лет как оставила свое увлечение военной техникой, предпочитая дорогие комфортабельные яхты, которые уже могла себе позволить, оставив свою броню и дробовик на манекене, в холле роскошной виллы на Тесси. Впрочем, воспоминания пожилой Азари буквально изобиловали пробелами и нестыковками. Из 12 лет своей предшествующей жизни матриарх могла вспомнить едва ли половину, путалась в событиях, даже не была уверена в том, какой сейчас год и, что хуже всего, чем позднее было событие, которое женщина хотела вспомнить, тем хуже мозг его воспроизводил. Нет, она помнила, что Сарин приказал ей, и она подчинилась, лететь на Наверию, и она долетела, но дальше была сплошная мешанина, оборванная резкой болью в сердце. Да что же там стряслось-то? Матриарх, потирая виски, прошлась по комнате и опустилась на кушетку. Чувствовала она себя совершенно потерянной и разбитой. Прошло какое-то количество времени, прежде чем Бенезию навестили хозяева карантинного комплекса. За это время единственным ее собеседником была Танаптис. Матрона честно старалась скрасить однообразные дни своей сокамерницы. Так, например, у той прямо на стекле появилась сенсорная панель, на которой она могла оставить запрос о требуемой ей информации, если это не касалось прямого выхода в экстранет, запрос удовлетворялся. Также в ее распоряжении были обширные библия и фильмотеки, какое-то разнообразие в еде и некоторые мелочи, которые при всем желании не получится использовать во вред себе или Танаптис. Ограничения были лишь на личные контакты и, почему-то, даты и новости. Все, что разрешалось знать Тессоне, когда был дневной цикл, а когда ночной. Матрона же регулярно проводила сканирование тела матриарха и опросы. Простые однотипные вопросы. Как вы себя чувствуете? Вспомнили ли вы что-нибудь еще? Не беспокоит ли голоса? Последний вопрос не праздный, ибо сама Рана иногда жаловалась на головные боли и кошмары. И вот, их одиночество было нарушено. Однажды двери за стеклом впустили в лабораторию не только привычную собеседницу почтенной Тессони, но и еще несколько разумных в герметичных скафандрах с опущенными прозрачными забралами на манер кварианских. Собственно, и кварианец тоже был, и человек, и Азари. Делегация выстроилась перед толстенным стеклом. Разумные спокойно дождались, когда матриарх встанет с кушетки и неторопливо подойдет к ним. Уже хороший знак, как подумала Бенезия. Однако шевроны на плечах разумных были ей от чего-то знакомы. Отголосок прошлой жизни даже предупреждающе шепнул, что перед ней враги. Сама же Тессони, уже посвященная в суть того, почему к ней применены подобные меры безопасности, не спешила этому голосу верить. «Вы, черный ветер?» – неуверенно спросила она. Эмблемы, украшающие плечи незнакомцев, она опознала, но откуда она их знает, вспомнить не вышло. «Помнишь нас, Бенезия?» – спросила Азарии. В пару кликов Амнитула сделала свое забрало прозрачным. «Давно не виделись. Лет 400. Вишес. Далия Вишес. Это правда ты?» – не поверила своим глазам матриарх. «Я думала, ты сгинула в терминусе. Примерно так и есть». Хрипло усмехнулась Далия. «Позволь представить тебе моих спутников». Вишес сделала театральный пас рукой в сторону кварианца. «Познакомься, Раэлтар Васнидас». Кварианец поклонился. «Самый богатый кварианец галактики, мой непосредственный работодатель и хозяин всего и вся здесь, матриарх», — произнес он. «Господин Тар», — склонила голову в ответ Бенезия, нахмурившись. Она уже слышала это имя, но проклятые провалы в памяти мешали вспомнить даже такого неоднозначного разумного, как богатый кварианец, не говоря уж о том, что напрочь сбивали с мысли, пытаясь она сфокусироваться на не менее важных воспоминаниях. «А этого человека зовут Эдуард Григорович», — продолжила знакомство Вишес. «Возможно, самый гениальный генетик современности. Скорее всего, ты жива благодаря ему, человек». Матриарх отчетливо помнила презрение и ненависть, с которыми Сарин поминал эту расу. У самой же Азари самой яркой эмоцией о людях было удивление от их похожести на них самих и возмущение их наглостью и амбициями. Определенно, человечество она в прошлой жизни представляла на одной ступени с батарианцами, но готова была терпеть, в отличие от Артериуса. Сквозь призму этих клочков памяти заявление неожиданно воскресшей знакомой звучало, по меньшей мере, дико, и тем не менее матриарх выдавила из себя поклон вместо привычного, для батарианцев и прочих, легкого кивка. Доктор поклонился заметно ниже и немного нервно, больше по наитию, нежели соблюдая правила этикета. Тем не менее он угадал. «Директора», – затараторил человек, – «вы обещали дать мне время ввести пациента в курс дела. Врачебная тайна. Ваше присутствие было бы нежелательно». «Конечно, доктор», – подтвердил его притязание кварианец. «Думаю, мы пока понаблюдаем, как ваши коллеги проводят процедуры над госпожой Танаптис, Вишес». «Конечно, Рэл. Еще поговорим, Тессони». С этими словами директора удалились, оставив Азари с новым любопытством наблюдать за человеком, который заметно нервничал и не знал, с чего начать. Наконец, он собрался и активировал медсканер на Амнитуле. «Вы позволите?» – осведомился он, сглотнув. «Вы врач», – согласилась матриарх и сделала шаг поближе к стеклу, как и всякий раз, когда ее об этом просила Рана. «Благодарю», – кивнул док. «Я попросил руководство уйти, поскольку обязан вам сообщить ваш текущий диагноз. Заранее прошу меня простить, но мы сделали все, что могли. Лучше бы Бенезия пребывала в неведении». На момент, когда Азари попала на стол к Эдуарду, она пребывала в состоянии клинической смерти более 60 часов, 30 секунд до стазиса и потом еще какое-то время под ним до того, как ее погрузили в медицинскую капсулу. И по несколько секунд, когда ее выводили из этого состояния, чтобы оценить регрессию и попытаться приостановить разрушение, которое запустили в ее теле наниты жнеца. В общем, чтобы спасти матриарха, нужно было чудо, и его сотворили, но не сразу, а за довольно приличный отрезок времени. «Так я здесь половину цикла», — воскликнула Бенезия. «Чуть больше», — ответил врач и продолжил. «Ей несколько раз заменили кровь, пытаясь вымыть как можно больше разрушавших тело азаринанитов. Фактически, процедуру повторяли до тех пор, пока количество наномашин в ней не снизилось до приемлемого уровня и только потом приступили к лечению, ну или к замене. Если составить список всех изменений, что внес в нее хирург-экспериментатор, а вся эта затея была чистой воды экспериментом, то книга сравнялась бы по объему с малым медицинским справочником драгоценной россыпи. Инвестиции в медицину были существенной статьей дохода Бенезии и играли огромную роль в имидже матриарха, так что на одной из многочисленных конференций благодарные доктора и подарили ей такой справочник в бумажном исполнении. Этот талмуд весил добрых 3 кило, а по толщине превышал обхват пальцев, так что Азари знала, с чем сравнивать. У матриарха не было органа, которого не контролировала бы древняя машина. Было бы смешно, если бы не было правды жизни, поврежденные ткани заменялись клонированными, которые эти самые полгода и росли и против которых матриарх некогда активно выступала. Но это то, что в теле, архитектуру, которую наниты возвели вокруг мозга Бенези, приходилось счищать чуть ли не вручную. Благо оставшиеся не саморазрушившиеся машины удалось локализовать. Именно эта процедура и вызвала для вас столь тяжелые последствия, заключил Григорович. Значит, я свободна от индоктринации, недоверчиво осведомилась матриарх. Я не знаю, тяжко вздохнул ученый. Вряд ли, скорее всего, если оставить все на самотек, наниты со временем запустятся, а как они поведут себя, сие есть тайна, знать ответ на которую я не хочу. Есть шанс, что они попытаются восстановить прежнюю архитектуру и, как следствие, контроль над вами, но также есть немалая вероятность, что они продолжат выполнять последний полученный приказ, ваше разрушение, что при их нынешнем количестве возможно и весьма болезненно. Но разве нельзя их отключить насовсем, с надеждой вымолвила Бенезия. Это могут только жнецы, разочаровал ее доктор. А так, подзаряжаются они от вашего же естественного фона нулевого элемента, а строительный материал берут напрямую из крови, в то же время могут неограниченно долгое время находиться в состоянии гибернации. Мелкие живучие шлемазлы. Последнюю фразу доктор прошипел сквозь зубы и вполголоса, отведя взгляд в сторону. Собственно, так мы их и побороли, рассинхронизовав ваши узлы нулевого элемента вот этим самым ошейником. Продолжил он спустя минуту молчания. Больше ничего придумать пока не удалось, простите, но вы не отчаивайтесь. Прямо сейчас мы получаем данные о технологиях жнецов и, возможно, скоро произойдет прорыв в понимании проблемы. У моей подруги по несчастью та же ситуация, севшим голосом спросила Бенезия. Нет, ее индоктринация не такая глубокая и всеобъемлющая, как у вас и нанитов в теле куда меньше, но они, в отличие от ваших, все еще активны и продолжают внушать ей всякое. Всякое, они действуют скорее на гормональном уровне и слегка корректируют химические реакции в мозгу, что выливается в едва заметную подмену понятий. Фактически, нашим психологам время от времени требуется напоминать госпоже Танаптис, что хорошо, а что плохо. Ошейник ей нужен только для того, чтобы не навредить себе и окружающим. Кажется, я понимаю. Замечательно. В таком случае, я свою задачу, как лечащий врач, на сегодня выполнил, так что... Позвольте мне откланяться. С вами очень хотел поговорить господин Тар. Поклонившись еще раз, Григорович удалился, оставив задумчивую пациентку дожидаться следующего визитера. Кварианец себя ждать не заставил. Ответил на пару интересующих вопросов. Пообещал улучшить условия обитания Бенези настолько, насколько это вообще возможно и, соблюдя все приличия, перешел к делу. Насколько я понял, у вас довольно много провалов в памяти и это очень печально. «Понимаю. Простите, что не смогу быть источником разведданных для ваших нужд». Раэл Тар тяжело вздохнул. «Нам этого не требовалось изначально. Идея была в том, чтобы показать на вашем примере совету цитадели последствия индоктринации сознания. Проще говоря, если бы вы здесь метались, истерили и грозились своими хозяевами, примерно, как на Наверии, было бы просто идеально. Я не помню, что произошло на Наверии. То, о чем говорил кварианец, ей сильно не понравилось». Но удар она выдержала как истинная матриарх. Вы пытались убить свою дочь и еще кучу народа попутно. Я бы никогда не навредила своей дочери. Самообладание женщины все же дало трещину, но собеседника это не покоробило. Он быстро нашел нужный видеофайл на своем уни-инструменте и запустил его на проекторе. Это оказалась запись боя с вершины 15. Это невозможно. Нет, это была не я. Я просто не могла. Голос женщины скатился с крика в едва различимый шепот. Не вы. Податливо согласился кварианец. Но кто-то в вашей шкуре и вашими руками. Бенезия посмотрела на Раэлтара зло и обреченно, затем на негнущихся ногах дошла до опостылевшей кушетки и рухнула на нее. Она пыталась убить крылышко. Падать ниже было просто некуда. Что вы от меня хотите? Простонала она. Ничего. В вашем текущем состоянии вы для нас бесполезны, но и выпустить мы вас не можем. По крайней мере до тех пор, пока угроза не минует. Так что вам придется побыть тут какое-то время. продолжительное время», – уточнил Ксенос. «Прошу вас сотрудничать с учеными. Они – единственные разумные в галактике, кто всерьез пытается бороться с одурманиванием. Возможно, с вашей помощью они справятся с заразой куда раньше». «Хорошо, я полностью в вашем распоряжении, но мне нужно увидеться с дочерью. Ничего не могу обещать». Встретившись глазами с женщиной, Рэл развил свою мысль. «Доктор Тессони недавно пережила очередную потерю и сейчас думает, что против нее ополчилась вся галактика. Возможно, она начнет стрелять в моих людей, даже не выслушав. Но я попробую подобрать нужные слова. Благодарю вас, Рэл. Не стоит. И, кстати, раз уж вы вменяемы, то, может, ответите на несколько вопросов для камеры? Вы же помните хоть что-то из того вашего периода жизни, когда были во власти Артериуса?» Получив неуверенный кивок, собеседник потер трехпалые руки друг об друга. «Меня интересует все. Примечание к части. Народ, при написании этой части я опирался на комиксы и абсолютно нулевые знания медицины, так что простите меня, товарищи хирурги, а вообще, глава получилась большая, просто потому что их тут две. Как-то так, приятного прочтения, в ожидании тапков, о предусмотрительности. Кратко, но на год вперед, гражданка Альянса систем Майя Брукс, а ныне ее звали именно так, блаженно и с полным удовлетворением от проделанной работы откинулась на спинку не очень-то мягкого офисного кресла. Наконец, она свободна. Последние хвосты обрублены, мосты сожжены, и ее уже никто не найдет, даже призрак. Сама идея с исчезновением маячила на горизонте ее сознания вот уже целое десятилетие. Нет, работать на Цербер было интересно. Призрак всегда знал, как удовлетворить ее охочий до опасных головоломок мозг и ни разу не подкинул ни одной командировки, в которой она бы не выложилась на полную. Такой, которая бы идеально подошла ей и только ей, исключая последний год. Мда, ну, тут все было действительно просто. Старый козел всего лишь решил ее списать, как делал это со многими до нее. В принципе, этому даже удивляться не следовало, специфика работы, чтоб ее. И все равно было обидно, не настолько, чтобы пытаться мстить такому зубру, но все-таки, может быть, когда-нибудь, если все получится. Брукс мечтательно прикрыла веки и отхлебнула из чашки довольно неплохой кофе. Сейчас она со своей ценной ношей летела на землю, потому что если что-то хочешь спрятать, положи на видное место. Сам корабль и наемники обошлись ей в довольно крупную копеечку, но они стоили каждого кредита, ибо Кат-6, это не просто наемники, это элита. Все поголовно, ветераны Альянса с боевым прошлым. Туда даже выпускников Академии ВКС без опыта не брали, но если за штурвалом сидит пилот, значит он именно пилот. Притом обученный в лучшей школе и налетавший приличный стаж, а не как везде, нахватался всего понемногу от предшественника, пристрелил его и сам сел за штурвал. С солдатами дела обстоят примерно так же. Альянс относится к своим бойцам, как к расходному материалу, чему способствует и Цербер, но далеко не все нахлебавшиеся такого отношения бойцы после расторжения контракта радостно бегут к трехголовым. Изрядное их количество проходит собеседование в различных ЧВК или идут в частную охрану. И как шесть у такого свободного бойца в списке на посещение одна из первых. Собственная линейка брони и вооружения, устав, строгая дисциплина и безупречная репутация. Вот почему Брукс остановила свой выбор именно на них. А главное, полное отсутствие какой-либо связи с Цербером. Потому что у всего руководящего состава на ее бывших работодателей зуб размером с так и не грохнувшийся на землю апофис. Собственно, на этой почве Брукс и собиралась сойтись с Кат-6, предлагая свои деньги и услуги. О, уж она-то сможет быть полезна, и даже готова работать за двоих первое время. Ну а если парень в пробирке хоть в половину так же хорош, как и оригинал, потом ей не придется работать уже никогда. Каюту неожиданно пронзил писк входящего вызова, вырвав девушку из тумана сладких грез о светлом будущем. Связаться с ней пытался тот, кого она ждала меньше всего. Девушкой неожиданно овладел целый коктейль эмоций. Страх, удивление, откровенное непонимание постепенно с каждым новым гудком терминала все больше сменялись настороженной заинтересованностью. Неуверенно она протянула руку к голопанели и коснулась сенсора. «Салют!» Помахала ей рукой маленькая голограмма Ля. «Хорошо спряталась, Ля». Брукс против воли улыбнулась. Она прекрасно осознавала степень угрозы, которая может исходить, и скорее всего, исходит от этого человека. Ведь работа, которую он проделал ради этого звонка, была практически невыполнима. Вот уж не ждала, так не ждала. «Хе-хе, могем, когда надо. Улыбка блондина стала еще шире и еще самодовольней. А надо? Поинтересовалась раса, Майя, надо. Лео резко перестал улыбаться и уже совершенно не напоминал того инженера, за которым она не так давно наблюдала. Слыхал, ты кое-что украла у Цербера. Я хотел бы это купить. Ее глаза встретились со взглядом голограммы. А я много чего украла в свое время. Конкретнее, если можно. Большая пробирка и ее содержимое. Не знаю, о чем ты. Шпионка еще пыталась держать лицо, но до той же Миранды в этом плане было примерно, как до Китая. Да, ну ладно, позови, пожалуйста, командира корабля. Уже не легкая, а очень даже натянутая улыбка медленно сползла со смуглого лица девушки, а в мозг прокрались сомнения. Неужели все данные, что она собрала по КАТ-6, оказались одной большой мистификацией? Как так? Она же все проверила по нескольку раз. Они не станут работать на Цербер. Ну в таком случае, тебе нечего бояться. Смелее. Подбодрил ее Гай. Майя подчинилась. А что ей еще оставалось? Деваться с космического корабля было просто некуда. Через минуту дверь в каюту отъехала в сторону, пропуская искомого разумного. Человек, женщина. Высокая, широкая космодесантница, уже не молодая да и повидавшая немало, о чем свидетельствовали абсолютно седые волосы и небольшие шрамы на лбу. «Капитан Клео, я полагаю», — слегка поклонился Лео. «Вот мы, наконец, и встретились. Раэлтар должен был вам обо мне рассказать». «Так точно, мистер Гай», — кивнула женщина уважительно. «Господин Тар действительно рассказал нам все, и я спешу вас заверить, мы все помним, что живы только благодаря вам. Для оперативницы, которая почти два месяца без перерыва бегала от Цербера и не имела возможности просто поспать без мысли, что за ней могут прийти в любой момент и наконец-таки почувствовавшей, что у нее вопреки всему получилось перехитрить всех, произнесенные только что слова чуть не вызвали удар, и пока разум ее агонизировал в попытке найти хоть какое-то решение, тело жило рефлексами. Она стала медленно, прямо на роликах табуретки смещаться за спину капитана и судорожно сжимать рукоять пистолета. Не стоит. Раса, не надо оружия, пожалуйста. Предупреждение подоспело как нельзя вовремя, ибо у девушки уже начиналась самая настоящая истерика. Все впустую. Месяцы планирования, куча петляний по траверсу и терминусу, чертова уйма силы и средств впущена по космическому ветру только для того, чтобы прилететь в красиво защелкнувшийся капкан. Вероника, вы не могли бы оставить нас наедине? Смущенно попросил уже собравшуюся действовать по обстановке десантницу Леонард. Хорошо. Как? Кинулась к голограмме раса, как только за капитаном закрылась дверь. Как ты это сделал? Долгая история. Виновато пожимаю плечами, мол так вышло. Но если обобщить, то не считая прочих деталей КАТ-6 как бы через 33 звезды принадлежит мне. Точнее, я акционер, а акциями ведает один знакомый парень, но как-то так в общем. Значит, переиграл, да? Ой, она заплакала. Нет, натурально заревела. И еще пистолет в руках вертит. Ау-ау-ау, раса, вот этого не надо, пожалуйста. Убивать тебя никто не будет. Серьезно, сорвалась она на виск. Абсолютно. Только на людей не кидайся, они все номера, притом после акузы довольно нервные. И тут ее прорвало на все то, что она когда-либо хотела мне сказать. В этом потоке сознания чего только не было, и сожаление о том, какая доля ей выпала, о том, как она меня ненавидит и хочет убить, о том, что ненавидит меня хотя бы за то, что я существую и что тебе, мразь, надо от меня вообще, у меня и так уже ничего своего нет. Что тут можно сказать? Даже жаль девчонку, искренне жаль, она же по сути мне ничего плохого не сделала, да и вообще никому интересующему еще ничего не сделала. Ей просто не повезло. Так или иначе, я решительно не могу ее ненавидеть. Собственно, только поэтому и начался и неприятный разговор. «Раса», — позвал я, когда она закончила и только всхлипывала, уткнувшись лбом в колени, которые подобрала под себя прямо на стуле и обняла, так и не выпустив из рук пистолет. «Раса, да что ты привязался-то ко мне?» «Из-за клона, шмык». «Тебе-то он зачем? Не знаю еще, но обязательно что-нибудь придумаю. Что будет со мной? Ничего страшного. Пожимаю плечами. Сейчас тебя отведут в изолятор. Для твоего же блага. Потом доставят на какую-нибудь колонию. Дадут новые документы, денег, много денег. Так сказать, компенсируют все твои издержки и гуляй на все четыре стороны. Только ради бога, не провоцируй их. Вот так просто, да?» — скривилась она. На это я вплотную пододвинулся к монитору и проникновенно спросил: «А ты действительно считаешь, что стоишь большего, и отключился. Когда сеанс связи прервался, я устало подпер рукой голову и смотрел на приборную панель еще целую минуту. Вот и все, остается только наблюдать. Пара кликов на приборной панели, и вот передо мной возникает все та же картинка, только под другим углом. С разрешения капитана Клео мне открылись камеры безопасности корабля. Вот раса выходит из своей каюты, и ее сразу разоружают. Эскорт более чем достойный. Четверо человек в тяжелой броне и с винтовками наперевес. Двое спереди, двое, чуть поодаль сзади. Впрочем, у нее инструмент ей оставили, да и наручники не надели, за что и поплатились. Свое несогласие раса решила высказать, как только ее вывели на нижнюю палубу. Две светошумовые гранаты взорвались одновременно под ногами передних и задних конвоиров, ненадолго их дезориентировав. Сама же девка схватила с пояса ближайшего охранника пистолет и исчезла, включив активный камуфляж. На что она надеялась, я так и не понял. Скорее всего, у нее просто окончательно поехала крыша. Наверное, это даже нормально, после такого-то облома. Ну как флихи могли навредить бойцам в шлемах? Двухсекундная заминка, вот все, чего добилась раса. Залп из четырех штурмовых винтовок даже не прицельно, а в сторону беглянки, меньше чем за полсекунды смял слабенький щит легкого скафандра и изорвал спину убегающей девушки. Затем один из стрелков подошел к трупу, под которым уже натекла алая лужица, и деловито перевернул его на спину, снял бронеперчатку и зажал двумя пальцами сонную артерию расы. «Мертва», — констатировал солдат. «Теперь точно все». Я выключил проектор и откинулся на спинку кресла. Все же эту смерть я должен был наблюдать лично. А что до клона? В отделе Григоровича на Зоре уже есть одна криокапсула на длительном хранении, теперь будет две. Да и вообще, вдруг меня переклинит, коллекцию собирать начну. Примечание к части. Мало, сам знаю, только три странички, однако так, жду мнений. А ведь могло быть так, неканоничный комедийный амак. Примечание к части. Выложено чисто ради лузов. Прода будет, но сейчас реально нет времени. В конце июля расскажу, почему задержки. П.С. Я еще жив. Призрак прикурил сигарету и закинул ногу на ногу. К нему сразу же подбежала секретарша с гримерной кисточкой и косметичкой. На заднем плане суетились стекольщики, натирая огромное панорамное окно. С той же целью по полу елозили шесть теней с баночками полироли и поролоновыми губками. Сегодня все должно быть идеально. Призрак ударил пальцем по тлеющей над пепельницей сигарете, и алый глазок стал виден четче. Образ хозяина положения не должно было нарушить ничто, ведь сегодня, впервые за очень долгое время, беседа пойдет на равных, и обсуждаться в ней будет ни много ни мало, штурм базы коллекционеров. А они, призрак и пророк, долго к этому шли. Годами эти два незримых и великих игрока наращивали мускулы своих детищ, во тьме и при свете, в блеске софитов и под хрипы умирающего от удара в спину противника, плодя подковерные интриги против целых государств и захватывая миллионы умов. И вот, наконец, настало время встретиться. Зеркало. Скомандовал призрак, и перед ним возникло ростовое окно с онлайн-отображением его самого дальним планом. Все посторонние испарились из комнаты, как по волшебству, даже Хелен, его вечная секретарша, которая меньше 20 секунд назад равняла на его лице тоналку кисточкой. Хотя именно последнему факту удивляться стоило меньше всего. Отлично. Глаза выгодно блестят в алом полумраке, лицо почти скрыто в тени и озаряется лишь нечастым алым угольком от сигаретной затяжки. Белоснежный воротник сорочки расстегнут на одну пуговицу, высвобождая кадык. Под правой рукой бокал на три пальца, наполненный янтарным виски, в котором плавало три идеально ровных кубика льда. Безукоризненно. И пусть за кадром останутся все те годы кропотливого, но, увы, бесполезного поиска, что он потратил впустую. Я готов, давайте связь. Квантово-механический коммуникатор активировался, соединение пошло. Напротив призрака возник мне экран во всю стену, как бы соединяя два кабинета через всю галактику. И вот они наконец встретились. Невозмутимость сохранить было практически невозможно, но призрак совладал с собой в последний момент, успев почувствовать, как вытягивается в недоумении его лицо. Вне всяких сомнений, сейчас он стерпит этот плевок в лицо и получит самые искренние извинения, иначе новый горизонт умоется собственной кровью. Призрак, не говоря ни слова, глубоко затянулся и из-под лобья взглянул на открывшуюся ему картину. А открылось ему следующее. Большое панорамное окно демонстрировало прекрасный тропический сад и затапливало ярким солнечным светом дальнюю часть громадного кабинета, озаряя натертый до зеркального блеска великолепный паркет из белого дерева. Одновременно оно давало идеальный солнечный занавес для всего того, что было перед ним. А перед ним стояло кресло, большой, набитый, с очень высокой спинкой кожаный трон в человеческий рост. Подлокотники его были воистину необъятны. На них свободно размещались не только локти обладателя, но и небольшой пульт и подставка под мелочи. Это слева. Справа же был почти столик, на котором разместилась вазочка с вафельными трубочками. Призрак сначала сам себе не поверил, но глазные имплантаты его не обманывали. Это были действительно они, и полулитровый стакан почти до краев наполненный чем-то зеленым и шипящим. Тархун гласила крупная надпись белыми буквами на стеклянной стенке тары. Сказать, что это вот кривое зеркало было оскорблением, это не сказать ничего. А еще это был намек на то, что о нем знают куда больше, чем знает он. Что ж, неудивительно, нетрудно было угадать даже автора этой вот, с позволения сказать, шутки. Без Гая здесь точно не обошлось, но и это не важно. Значение здесь и сейчас имело только то, что он наконец узнает, кто скрывается под личиной пророка. Как только человек, сидящий в кресле, покажет свое лицо истине. Призрак молчал. Прошла минута, потом вторая. Рэл, моей заднице никогда не было так уинно. На этом кресле я теперь буду жить. Раздался голос, который призрак очень хотел забыть. Ля, возмутился кварианец. Откуда ты из-за кадра? Атмосферу рушишь. О, а мы в эфире? Точно, абсолютно. Он нас уже 3 минуты видит и слышит. Ять, хе-хе, да. Вот так как-то, истинно кресло, подтверждая самые худшие опасения призрака, в самом деле высунулась голова Гая. И то, что выражение его лица было самым виноватым, на какое была способна человеческая мимика, делу никак не способствовало. Гай, проскрипел призрак, да, это я. Леонард прочистил горло. На самом деле, это все я. И пророк, это тоже я, настоящий. Так что, извини за балаган. Просто я мечтал об этом с тех пор, как впервые тебя увидел, призрак. Вот и не удержался. Понимаю. Не моргнув глазом, соврал магнат. Замечательно. Тогда к делу. О железных леди и собирании камней. На лазере я пробыл достаточно долго и успел пронаблюдать, как меняются отношения Миранды и Джейкоба в худшую сторону. И мне было жаль. Я действительно не хотел быть инициатором их разрыва. Даже косвенным. Старался держаться от них обоих подальше и беспокоил только по делу. С Джейм бывало даже на пару отстреливали ботов в симуляторе. Но вот, однажды ночью, ко мне в каюту пришла Миранда. По-прежнему идеальная, с нечитаемым выражением лица, по которому как по восковой маске стекали 2 дорожки слез. Она крепко прижимала к груди и к животу под грудью, не знаю, как правильно описать, все еще в шоке от этого зрелища, початую бутылку коньяка и вежливо осведомилась. Не помешаю,